тучи седые, из-за тумана не видно низки. При каждом взмахе все дальше пустые поля и веси родимой земли. Курлычий строй, журавлиный прощанье, и не спеша поднимается ввысь. Осень разлука, весною венчанье, так в ожиданиях проходит вся жизнь. Белые крылья надежды зовут меня в небеса. Только слезами его не понять. Чувства раскрасят по новой свидание, учит разлука ценить нас и ждать. Подобно птицам ищем мы место, чтобы давало нам силы любить. Непредсказуемо, но все же интересно, тянет клубок путеводную нить. Белые крылья надежды зовут меня в небесах.